Эпилог. 7 месяцев спустя. Большие настенные часы, висящие в гостиной, показывали 3:30 ночи. И, казалось бы, давно стоило лечь спать. Тем более, учитывая тот факт, что завтра мне предстоял последний экзамен, от которого зависело, переведут меня на 6-й курс академии или нет. И пусть Марти уверенно утверждала, что ни один преподаватель Астерхолд не посмеет допустить моего провала, но мне все равно было боязно. Неважно, принцесса я или нет. Сдавать этот экзамен моему высочеству предстояло наравне со всеми. Вот и сегодня. Весь вечер повторяла материал, прогоняла в голове основные правила, формулы. Старалась запомнить то, что никак не желала запоминаться. И будь рядом Димарий, мне бы точно удалось все с первого раза. Но, увы, мой дорогой супруг отсутствовал, хотя должен был вернуться еще несколько часов назад. В очередной раз, взглянув на стопку учебников и толстую тетрадь с лекциями, я вздохнула и все же направилась в постель. Вот только как ни старалась, но уснуть так и не смогла. Сначала мысли мои занимали постулаты синтеза энергий и правила совмещения стихий. А потом я снова вспомнила, где пропадает мой любимый муж, и тяжело вздохнула. А Дим как раз сейчас находился в Карельском королевском дворце, где в это самое время должен был появиться на свет его племянник. «Маленький принц, сын Эркрита и Армарии. Я тоже сегодня была там, старалась поддержать армию. Но когда мучающие ее схватки стали особенно сильными, лекари попросили меня выйти, а Дим перенес обратно в Сибейтир. И вот уже несколько долгих часов я сидела в наших с ним покоях в императорском дворце и готовилась к экзамену, но при этом мысленно продолжала молиться за здоровье армии и ее малыша. Кстати, пол ребенка еще заранее определила одна из целителей недомагов. Они чувствовали энергию плода и могли сказать, кто родится, еще до того, как у мамочки начинал расти живот. А еще сегодня, глядя, как корчится от боли обычно улыбчивая Армария, я почему-то вспомнила Эмильера. А ведь он собирался привязать меня к себе ребенком, хотел, чтобы я забеременела от него. Рассчитывал, что при таком раскладе уж точно соглашусь выйти за него замуж. Боги, если бы тогда не явился Димарий, я бы сейчас была на последних месяцах беременности. Причем рядом со мной находился бы настоящий негодяй, которого интересовало исключительно мое приданое. Помню тогда, Дим сказал, что оставил для этого подонка своеобразный сюрприз. Этакое личное наказание от его высочества. Но лишь недавно мне стало известно, что он имел в виду. Эмиля ведь действительно сослали из столицы. Правда, недавно он все же вернулся, и ему даже позволили сдать экзамены, чтобы все же получить диплом академии, в котором, тем не менее, будет стоять отметка о судимости. Но даже это стало для Эмильера большой удачей. Ко мне он не приближался, хотя я часто ловила на себе его взгляд. А пару дней назад получила от него записку, в которой Эмиль просил разрешения поговорить со мной, пусть даже в одном из людных коридоров Академии. И я согласилась, ведь прекрасно понимала, что при таком скоплении народа ничего он мне сделать не сможет. «Ваше Высочество, леди Амитерия», умоляющим тоном просил Эмильер, глядя на меня как на свой последний шанс. «Понимаю, что между нами в прошлом произошло недоразумение, за которое я достаточно заплатил несколькими месяцами жизни в поселении каторжников, но наказание вашего супруга оказалось более суровым. Прошу, ваше высочество, у вас же доброе сердце. Пожалуйста, поговорите с принцем Димарием. Он ведь может отменить этот ужас». Тогда я не поняла, о чем идет речь, но отвечать ничего не стала, решив для начала спросить у Димы. Но когда тем же вечером задала этот вопрос своему любимому супругу, он как-то особенно коварно улыбнулся и заявил, что отменять наказание не станет. Но на мой закономерный вопрос, о чем конкретно говорил Эмиль, все-таки ответил. «Тогда я был слишком зол», – начал Дим. «Честно, очень хотел сотворить что-нибудь похуже. Правда, решил ограничиться менее кардинальными, но более изощренными мерами». «Так и все же, что ты сделал?» Спросила я, сидя у него на коленях и привычно пропуская сквозь пальцы его мягкие волосы. Ну, немножко сломал его ментальный блок, обеспечив головными болями на всю оставшуюся жизнь. Чуть покопался в сознании. И теперь лорд Эмильер в течение 5 лет не сможет, скажем так, осчастливить ни одну женщину. К продолжению рода он тоже не способен. А вот реагирует его организм теперь только на симпатичных парней. Причем реагирует очень остро. На самом деле, Эмилю стоило посочувствовать, но я рассмеялась и хохотала еще долго. Вот уж точно, хорошее наказание для того, кто хотел обманом наградить меня ребенком и присвоить приданое, кто был готов совершить насилие. Пусть теперь живет и наслаждается. Тем более, что осталось ему так мучиться всего 4,5 года. А там, глядишь, и совсем переключится на мужчин. Вдруг ему даже понравится. В общем, жалко его мне не было. И при следующей встрече я лишь отрицательно покачала головой и отвела взгляд. Тогда Эмиль все понял и больше просить о помощи не пытался. От мыслей меня отвлек звук осторожных шагов и легкий шорох закрываемой двери. Вернулся Димарий. А кто ж еще? С некоторых пор мой супруг установил на наших с ним покоях такую защиту, что мышь не проскочит. Слишком дорого его нервам обошлось мое похищение. Да я и не возражала против такой заботы. Тем более, что доверенных горничных и членов нашей семьи магический заслон пропускал и так. Я перевернулась и, подложив под голову локоть, посмотрела на старающегося не шуметь принца. Он же, заметив мой взгляд, только нежно улыбнулся и осторожно присел на край кровати. «Почему не спишь?» – спросил, легко коснувшись моей щеки. «Не спится», – ответила честно и даже глаза на мгновение прикрыла, млея от его простой, но такой приятной ласки. «Как там дела?» Дим же выпрямился и, весело сверкнув глазами, ответил. «Торжественно сообщаю вам, леди Амитерия Аркелир, что 2 часа назад у нас с вами родился племянник, он же будущий наследник Карильского престола, Эридио Карильский Мадели, чье имя в переводе с древнеишерского означает «лазурный рассвет». На этом официальная часть сообщения закончилась, а в чуть пьяных глазах Дима появился чистый восторг. «Такой мелкий, белобрысый, как Эрки, весь скукоженный, страшненький. Но все дамы вокруг просто млеют от восхищения. Зовут его. Нашла пусечка, милашечка, красотулечка». Я же просто замерла, ощущая, как на глазах навернулись слезы счастья. Но на этом все, как обычно, закончилось. Шмыгнула носом, села на кровати и уткнулась лицом в плечо Димы. «Ну что ты, Амиша?» – с ласковой насмешкой спросил он. «Завтра после твоего экзамена прыгнем в аргон и сама на него посмотришь». А потом погладил меня по волосам и добавил. «Все же хорошо, что ты у меня такая неплаксивая. Сегодня столько этих женских слез насмотрелся. И мать Эркрита, и обе сестры на радостях расплакались. Только леди Эриол была, как обычно, строга и сдержана. Вот ведь гранит, а не женщина». Я же только снова всхлипнула и промолчала. На самом деле, Диму было прекрасно известно о причинах этой моей неплаксивости. К слову, узнали мы о них вместе, всего 2 месяца назад. И рассказала нам о них бабушка Ангелия, мать моего отца. Случилось это в день его свадьбы. Тогда, наблюдая за тем, с каким трепетом Анидар обнимает свою любимую женщину, видя истинное счастье в его глазах, я тоже была готова разрыдаться. Но снова не смогла, на что почему-то решила пожаловаться стоящей рядом леди Ангелии. А она лишь вздохнула и тихо поведала, что это нечто вроде отпечатка родовой магии Артари. Оказывается, в Ирлинии об этой особенности нашего рода было прекрасно известно. Там чуть ли не каждый знал, что леди из рода Артари не умеют плакать. Только эту фразу часто понимали иначе, считая женщин этой семьи сильными, волевыми особами, которые никогда не снисходят до того, чтобы банально пустить слезу. На деле же оказалось, что после того, как в девушке Артари окончательно просыпалась родовая магия, плакать она больше не могла. Так случилось и со мной. В последний раз слезы из моих глаз лились после того, как Эмильер обманом заманил меня в гостиницу. Но с той ночи такая слабость, как слезы, стала мне недоступна. Узнав о такой странности представительниц рода Артари, Димарий лишь ухмыльнулся и заявил, что теперь обязательно сосватает Мартишу, которая тоже имела к этой семье непосредственное отношение, к какому-нибудь достойному лорду из высшей аристократии. Все же девушки, не умеющие плакать, на дороге не валяются. «Чувствую, вы с Эрки выпили за здоровье его первенца», усмехнулась я, снова заметив в глазах Дима странный блеск, да и запах алкоголя, пусть и не сильно, но чувствовался. «Как я мог оставить брата в такой момент?» – усмехнулся мой супруг. «Да и выпили мы всего ничего. Я даже сам смог портал построить. А ты же знаешь, что пьяный маг – это, считай, не маг. Сила просто отказывается подчиняться тому, кто не в силах ее контролировать». «Как себя чувствует Армария?» «Хорошо», – кивнул Дим. «Это по словам лекарей и Эркрита. Меня к ней по понятным причинам не пустили, зато на мелкого дали посмотреть. Мне почему-то казалось, что новорожденные дети красивее, а этот… Хотя, раньше таких маленьких я и не видел. Он через месяц станет совсем другим, будет больше на человека похож». «Ясно», – улыбнулся Дим. А Эрки безумно счастлив. Мне даже на мгновение завидно стало. Никогда не думал, что он будет так несказанно рад рождению ребенка. «Наверное, это нужно пережить самому, прочувствовать», – отозвалась, снова укладываясь на подушку. «Дети – это чудо». «Да», – хмыкнул он, провокационно ухмыльнувшись. «Ну и когда вы, леди Амитерия, решите осчастливить меня подобным чудом?» «Ты ведь сам сказал, что не хочешь с этим спешить», – напомнила, встречая его взгляд, в котором явно появились отблески настоящего предвкушения. «Говорил, что для начала я должна закончить учебу». «Знаешь», – он придвинулся ближе и, опёршись на локоть, посмотрел на меня. «Я передумал. Родишь мне сына? Ну или дочь?» «Боюсь, без твоего участия сама я не справлюсь со столь важной и ответственной задачей. Обязательно понадобится ваша помощь, лорд Димарий». «Эх, что ж поделать», – весело бросил он. «Если любимая леди просит, отказывать нельзя. Придется помогать. Кстати, я человек ответственный и за помощь возьмусь основательно. Вот сейчас загляну ненадолго в ванную комнату и сразу начну вам помогать». И, развернувшись, направился в указанном направлении. «Дим!» – выкрикнула я, заставив его остановиться. «У меня утром экзамен». «Не думаю, что он важнее вопроса продолжения императорского рода Аркелир», – весело заявил мой принц. «Нет, Амиша, в таком серьезном деле откладывать на потом ничего нельзя». После того, как он скрылся за дверью, я улыбнулась сама себе и, повернувшись на бок, прикрыла глаза. Увы, дождаться возвращения супруга у меня так и не получилось. Сон сморил раньше. Но уже находясь на границе яви, я все же почувствовала, как меня крепко обняли и прижали к теплому телу. «Спи, Амишенька», – прошептал Димарий, заботливо укрывая меня тонким пледом, который в это летнее время заменял нам одеяло. «Спи, любимая». Затем легко коснулся губами моей щеки и улегся рядом. «Дим», – позвала, борясь со сном. «Да», – ответил он. «Я хочу близнецов». Он, кажется, тихо рассмеялся, потому ответил далеко не сразу. «Хочешь, значит, будем стараться. А сейчас спи. Вот сдашь завтра свой экзамен и со спокойной душой начнем». Я в ответ только довольно улыбнулась, придвинулась к нему ближе и блаженно вздохнула, ощущая себя самой счастливой в двух известных мне мирах.